Почему она ничего не говорила о нем? Отец Джошуа, который погиб во Вьетнаме. Почему она не сказала о нем? Майкл Моретти зашагал по кабинету. 3 часа спустя Тони Санто ввел в кабинет застенчивого, плохо одетого человека лет 60. «Это Уолли Ковольски», — сказал Тони. Ковольски выглядел до смерти испуганным. Майк встал и пожал ему руку. «Спасибо, что пришел, Уолли. Я не забуду этого. Садись. Будешь пить?» «Нет-нет, спасибо, мистер Моретти. Большое спасибо». «Не волнуйся, Уолли. Я только хочу задать тебе несколько вопросов». «Конечно, мистер Моретти. Я скажу все, что вы хотите знать». «Ты по-прежнему работаешь в Бельмонт Тауэрс?» «Я? Нет, сэр. Я ушел оттуда 5 лет назад. У моей тещи артрит, и...» «Ты помнишь жильцов?» «Да, сэр. Я думаю, большинство из них помню. Они...» «Ты помнишь Дженнифер Паркер?» Лицо Вальтера Ковольски просветлело. «О, конечно! Это была настоящая леди. Я даже помню номер ее квартиры. 1929. «Олли, у мисс Паркер было много гостей?» Олли медленно почесал голову. «Трудно сказать, мистер Моретти. Я видел ее только когда она выходила или заходила». «У нее на ночь оставались мужчины?» Вальтер Ковольски покачал головой. «Нет, сэр». «Значит, этот путь его никуда не вел». Майкл почувствовал облегчение. Он все время знал, что Дженнифер никогда... «Может, она встречалась со своим парнем в другом месте?» — сам у себя спросил Ковольски. Майклу показалось, что он ослышался. «Ее парень?» «Да, с которым она жила». Эти слова словно кинжалом ударили Майкла в живот. Он потерял контроль, схватил Вальтера Ковольски за лацканы пиджака и рывком поднял на ноги. «Скотина! Как его имя?» «Я не знаю, мистер Моретти. Клянусь Богом, не знаю». Майкл схватил газету и сунул ее под нос Ковольски. Тот взглянул на фотографию Адама Уорнера и воскликнул. «Это он! Это ее парень!» Майкл почувствовал удар. Дженнифер все время лгала ему. Она изменяла ему с Адамом Уорнером. 2 человека обманывали его, делали из него дурака. Она наставила ему рога. Майкл Моретти понял, что убьет их обоих. Глава 54. Дженнифер летела из Нью-Йорка в Сингапур через Лондон с 2-часовой остановкой в Бахрейне. Новый аэропорт нефтяного эмирата уже превратили в подобие трущобы. Он был заполнен женщинами и детьми в национальных одеждах, спящими на полу и скамьях. Объявление, висевшее на дверях магазина, торгующего спиртными напитками, предупреждало, что всякий, появившийся пьяным в общественном месте, будет арестован. Здесь Дженнифер почувствовала себя неуютно и была рада, когда объявили ее рейс. Боинг 747 приземлился в сингапурском аэропорту Чанджи в 4 часа 40 минут.